Глава 13. Шаги в темноте. Визор не отмечал ни намека на присутствие хотя бы одной живой души на расстоянии 10 метров от него. Здесь была лишь мертвая пустота, обрамленная в металлический каркас древнего корабля-призрака весом в 1000 тонн, и шаги гулким эхом, отзывавшиеся в узких коридорах. Неторопливый и тяжелый, словно киберсолдат, шел по его душу, готовясь привести в исполнение приговор дезертиру. Магеллан встал, сжав металлические кулаки. «Ну, давай, неведомая сволочь, посмотрим, из какого теста ты сделана». Сначала он увидел слабое свечение, а потом и полупрозрачные армейские ботинки, ступившие на холодный пол. Выше были армейские штаны цвета хаки и коричневая майка, весьма округлявшаяся в районе груди. Тонкая шея, милое личико с короткой стрижкой, выразительные глаза, чувственные губы и, конечно же, немного нахальный курносый носик. «Бета!» Капрал не верил своим глазам, но это была именно она. Точнее, голограмма ее образа, который он обычно видел в окошке видеосвязи у себя на экране. Правда, раньше Бета одевалась строже, а теперь стала похожа на какую-нибудь брутальную героиню боевика. Девушка искренне улыбнулась во все 32 зуба и понеслась к нему навстречу. Капрал машинально отвел руки в стороны, Бета прыгнула на него и, обхватив ногами за пояс десантника, крепко обняла своего подопечного. «Как же я скучала, 2-7!» Магеллан ощущал еле уловимый треск, вызванный соприкосновением голограммы с его скафандром. Теперь сержант стала для него еще более реальной, чем раньше. Наконец, она отпрянула от него и, смахнув цифровую слезу, упала рядом на кресло. «Я просто не могу поверить в то, что вижу», — честно признался он. «Ты и вправду здесь?» Девушка положила ногу на ногу и с интересом огляделась по сторонам. «Скажи спасибо этому допотопному голопроектору», — кивнула она в сторону небольшого глазка, бесшумно двигающегося по витиеватой рельсе на потолке. От него к Бете тянулся еле заметный лазерный луч. «В костюме Девастатора такой фишки нет, чтобы не отвлекало на поле боя». На душе Магеллана стало тепло и спокойно. Это был точно ее голос и ее манера говорить. «Она точно не глюк», — с опаской уверял он себя. «Я думал, ты погибла». Девушка нахмурилась. «Да, было дело». «Расскажешь?» Бета кивнула. Набрала побольше воздуха в грудь, как будто он был ей нужен, и начала свой рассказ. «Мы оказались правы, 2-7. Галактиды очень похожи на нас. Прикинь, они так же, как и мы, используют двоичную систему счисления в своих компьютерных системах». «Вот же реально, братья по разуму», — восхитился Капрал. «Пока вы с остальными резвились в песочнице, я пыталась взломать их систему. И в некотором роде даже преуспела. Увы, но в конечном итоге мне не хватило банального знания их ментальной природы. Если хочешь, цивилизационного кода. Духа человеческого, в их понимании». «Я помню скелет собаки. Это было по-настоящему страшно». «Охранная система. Сложная, но тупая, как пробка. Я сыграла ва-банк и поставила на карту свою жизнь, чтобы он поверил, что победил». «То есть ты...» «Не оригинал», — вздохнула Бета. «Да и это не важно на самом деле. Он уничтожил меня, но не заметил медленно развертывающийся бэкап и троян, который я запустила в систему навигации и управления. Пока корабль искал его в недрах своего программного кода, вы успели добраться до Победоносного и, что удивительно, все вместе попали внутрь». Она сказала «все». Значит, Рада и остальные живы. Были, по крайней мере, до восстания взбунтовавшегося искусственного интеллекта. «Разве это не твоя заслуга?» «Вовсе нет. Я надеялась, что вы хотя бы успеете протаранить крейсер, а потом ты как-нибудь заберешься на борт. Большего в тот момент я сделать не могла, особенно когда бортовой компьютер начал истерично перекраивать систему, чтобы найти вирус. И заметь, все это я узнала постфактум и только сейчас, когда вернулась в строй». «Выходит, по какой-то причине корабль решил нас освободить», — подытожил Магеллан. «Выходит, что так. И это хороший знак. Не зря же они спасли колонистов от чумы». «Не думаю. После того, что галактиды сделали на Аргусе, я совсем не верю в их гуманность и человеколюбие». «Ты о чем?» — не поняла Бета. Магеллан машинально почесал шлем и мотнул головой, пытаясь унять зудящую головную боль. «Помнишь мои кошмары? Все это время я бродил по ним и собирал информацию. Знаю, звучит бредово, но я своими глазами видел, как происходила оккупация планеты. 2 года назад. 2-7. При всем уважении, это всего лишь дурные сны, да и только...» Начала она, но Капрал ее перебил. «Как ты знаешь, у меня до сих пор амнезия, и я ни хрена не помню декапсулы. Уверен, у тебя есть методы определить, лгу я или нет. Ты же постоянно сканируешь мой мозг, правда?» «Да, и на самом деле я последнее время регистрировала необычную активность твоего головного мозга во время отключек, но...» «Так вот. Во-первых, мне удалось узнать, что Аргус вращается вокруг 2 солнц. Мы уже говорили с тобой об этом». «Это общеизвестный факт, Капрал». «Но не для человека, потерявшего память», — возразил он. «Далее. Я знаю точную дату начала вторжения. В ночь на 1 июня 2220 года по Григорианскому календарю. Я прав?» «Все верно, 27-й. Что-то еще?» Сложив руки на груди, с некоторым безразличием спросила она. «Хорошо. А теперь настала пора тяжелой артиллерии», — проговорил он, собираясь с мыслями. Выдержав многозначительную паузу, Капрал произнес. «Галактиды, атакуя нас, используют вовсе не электромагнитный импульс, а боевой программный вирус». «Неплохая теория, но...» «По моим наблюдениям, колонию накрывал именно выброс Эми. Если, как ты говоришь, это был вирус, то я бы, да и ты в том числе, это почувствовали». Капрал только вздохнул, после чего продолжил. «У фермера, которым я управлял во сне, знаю, звучит крайне неубедительно, но все же... Короче, у него был дроид. Боевой. После атаки галактидов он спекся, но в дальнейшем я узнал, что в нем сгорела только батарея. После замены он нормально функционировал. И там во сне одна женщина, инженер-механик, кстати, распознала в этом действии вируса». Левая бровь на лице девушки вдруг резко поднялась. Бета хмыкнула себе под нос, ловя на себе недоуменный взгляд Магеллана. «Что?» «Ты говоришь о том, что тебе приснилось. Я все понимаю, ты через такое прошел, что и подумать страшно». «Ой, не надо начинать свою старую песню. Я уверен в том, что все это было взаправду. Почему ты мне не веришь?» «Я уже объяснила», — с нажимом сказала Бета. «Прошу, 2-7, не путай реальность с игрой подсознания. Я даже не знаю, как и чем лечить тебя от подобного расстройства психики». Магеллан выругался себе под нос и резко встал. Он подошел к панорамному окну, покрытому изморозью, и пальцем нарисовал на нем знак. «А это тогда что?» Выпалил он, взмахнув руками от недовольства. Бета тоже встала, после чего подошла к нему и в деталях рассмотрела рисунок, равнобедренный треугольник без основания, повернутый своей вершиной в левую сторону. Ближе к краям треугольника была прочерчена дуга, поделенная пополам чертой. «Где ты это увидел?» «В гребаном кошмарном сне. А что, ты знаешь, что это значит?» Бета в задумчивости почесала подбородок и произнесла. «И правда, отдаленно кое-что напоминает». «Да не томи ты». «Дум, дум, дум». «Это...» Капрал резко поднял руку, заставив его замолчать. «Ты слышишь?» «Слышу что?» — спросила Бета, уставившись на него. Магеллан через ПНВ вглядывался во тьму тоннеля, из которой снова доносились шаги. «Я думал, это ты издавала те звуки». «Да о чем ты вообще? Какие звуки?» «Дум, дум, дум». Охреневая от того, что видит, Магеллан смотрел, как широкоплечий киберсолдат с неестественно вывернутыми руками-лезвиями, поднятыми над безвольно висящей головой, идет ему навстречу. «И геноморфа не видишь?» — произнес он, указав в сторону молчаливого верзилы-мутанта. Бета обернулась и, будто не замечая ходячий шкаф перед собой, всплеснула руками. «Да что с тобой творится, 2-7?» «Ничего, просто глючит меня немного. Последнее время особенно», — сказал он, вспомнив про видение геноморфов в реакторной. Монстру тем временем оставались последние метры до того, чтобы приблизиться вплотную к своей жертве. Его кованые сапоги выбивали ровный ритм. Дум, дум, дум. «Может, из-за железки в башке?» предположил он, во всех деталях разглядывая плод его воображения. Бронированную тварь, раньше бывшую передовым киберсолдатом армии Земли. «Черт, да я вижу, что осколок продвинулся в кору мозга значительно глубже, чем было до этого. Тебе нужно срочно в медкапсулу. Ты что, сражался?» Дум, дум, дум. «Ага. Не успел еще посмотреть через визор на мои похождения. По своей глупости я был выброшен в открытый космос. Право слова, без тебя я как слепой без поводыря». Сказав это, он смерил вставшую перед ним галлюцинацию в виде монстра презрительным взглядом. «Совсем не страшно, Квазимода». Резкий взмах костяными саблями отбросил его назад. Ничего не понимая, Капрал смотрел то на Бету, то на геноморфа, который вдруг задрожал всем телом. С металлическим хрустом из-за его спины пробился костяной хвост, оканчивающийся шипом. «Е***ю мать». 2-7. Я, конечно, все понимаю, но если ты будешь так скакать в кокпите корабля, то разнесешь здесь все к чертям собачьим». С раздражением сказала сержант. «Я уже прочла бортовой журнал и постепенно активирую все системы Протея. Скоро реактор выйдет на заданную мощность, и мы сможем догнать победоносный». «Хорошая новость, дорогая, но для начала мне нужно решить одну маленькую проблему», — прокряхтел Капрал, вставая. Разбежавшись в прыжке, Девастатор замахнулся на чудовище своим железным кулаком. Его сил должно было хватить, чтобы впечатать этого выродка в пол. Но в течение следующих мгновений Магеллан осознал, что все оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Кулак прошел через тело геноморфа насквозь. Монстр был таким же бесплотным, как голограмма Беты. «Я не могу на это смотреть», — всплеснув руками, сказала Бета. «Тебе что, заняться нечем, 27-й? А ну сейчас же прекрати!» Еще одним мощным ударом Капрал был отброшен в коридор. Промяв под собой пол, Магеллан снова встал, не зная, что делать. Плод его воображения оказался полностью неуязвимым, а Капрал, напротив, не имея возможности дать сдачи, получал позорные оплеухи от какого-то тупого мутанта. «Тебе покажется это странным, но мне надирает зад моя же галлюцинация, и я бессилен что-либо сделать с этим». На этот раз он вытащил нож и с грозным криком бросился на киберсолдата-мутанта. Бета стала свидетелем необычного зрелища. Капрал дрался с невидимым противником, разрезая воздух ножом, и в то же самое время качался из стороны в сторону, как неваляшка, при этом грозно матерился, а иногда и вскрикивал. В какой-то момент он схватился за плечо и простонал от боли. Бета, сделай что-нибудь. Меня сейчас вскроют, как консервную банку. Она не понимала, что происходит. Параметры здоровья десантника были в норме, не считая повышенного сердцебиения. Также и его костюм не уведомлял о полученных повреждениях, разве что имелся небольшой прокол брони на голеностопе, который система даже в расчет не брала. И все. Или нет? «Ментальная атака!» Вдруг поняла Бета, углубившись в чтение бортового журнала научно-исследовательского судна «Протей». В это же время Магеллан катался по полу, снося своей массой кресло пилотов. Поняв, что на самом деле скоро здесь что-нибудь разрушит, так называемый слон поднялся на ноги и выбежал из посудной лавки. «Я вижу геноморфа, и он бежит за мной!» Капрал уводил тварь подальше от кокпита, чтобы не лишить их с Бетой последней надежды на спасение. Нет, он совсем не сомневался в навыках и возможностях сержанта. Бета могла завести эту громадину даже через порт, установленный рядом со шлюзом, но лишний раз рисковать точно не стоило. «Знаю», — бросила сержант, проводя анализ журнала. «Ищу способ решения твоей проблемы». «О, это уже радует». Магеллан заманил тварь в медицинский отсек. Повсюду лежали разбросанные инструменты, скальпели и пакеты с замерзшей кровью. Стены оказались обильно измазаны темно-бордовыми разводами, в особенности шкафы для трупов в отсеке морга. Капрал ясно различил через ПНВ следы от человеческих ладоней. Раззадоренный монстр сделал резкий рывок и снова повалил Магеллана на пол. Теперь десантнику приходилось защищать голову руками, отбиваясь от лезвий геноморфа, которые высекали на нем искры. В один момент Капрал все-таки сумел оттолкнуть от себя беснующееся чудовище, но, как оказалось, тварь была здесь совсем не одна. Из шкафов для трупов начали выползать новые мутанты. Иссохшие мумии, отращивающие себе длинные конечности, оканчивающиеся острыми костями. Они были похожи на жертв концлагеря, под завязку накачанных стероидами и адреналином. Дико завизжав, сразу трое геноморфов бросились на него. Началась новая потасовка, где Магеллан играл лишь роль обороняющегося. «Долго еще! Мне сейчас реально будет крышка, Бета!» Дум, дум, дум. Киберсолдат возвращался к нему, занося лезвие для решающего удара. Ей потребовалось не больше минуты, чтобы понять, что здесь происходит. Годы, проведенные в заперти постепенно сходящим с ума экипажем, были ею дотошно проанализированы. И все благодаря первому помощнику капитана, который постоянно фиксировал все, что происходило на борту. Бетти не составило труда, чтобы найти взаимосвязи между потасовками среди членов команды и бесследными исчезновениями людей. Наконец, она вынесла свой вердикт. «Им нужна твоя кровь!» «Спасибо, Кэп, но может у тебя уже найдется идея, как мне успокоить свои глюки?» Выпалил Капрал, перекатившись в сторону от группы смертельно опасных существ. «Они совсем не твои. То же самое происходило и с экипажем корабля почти 100 лет назад. Не знаю почему, но этим существам нужна кровь. Сначала они пугают и деморализуют жертву, наводят страшные галлюцинации до тех пор, пока она не ранит себя или кого-то другого, а потом атакуют ее». «Это что, вампиры? Но почему я не могу надрать им задницы? А ну отвалите от меня, сосунки!» Магеллан крушил медотсек, но никак не мог разорвать на куски своих противников. А они наоборот, активно кромсали его броню. «Я не знаю. Наверное, у них нет трехмерного тела. К черту, тебе нужно срочно залатать пробоину на левой ноге!» «Почему?» Капрал бросил мимолетный взгляд на свою ногу и заметил в ней окровавленное отверстие. «И где успел зацепиться?» Получив несколько ударов по шлему, девастатор снова совершил пару кувырков в сторону, уперевшись в стену, и сразу же вытащил заживляющий баллончик из аптечки. Струя спецсостава пробила его ногу холодом, но тут же появились его старые знакомые геноморфы с костяными пиками наперевес. Ощущая себя мальчиком для битья, Капрал спросил. «Подлечился. Не помогает. Что еще?» «Залатай броню!» Делать было нечего. Новый набор был вытащен из отсека на запястье и тут же использован для закупорки сквозного отверстия в броне. В этот момент чудовища набросились на него всей толпой, придавив к полу. Сразу несколько костяных лезвий должны были пробить его череп, как вдруг они остановились. Чудовища посмотрели в сторону, будто потеряли его из виду, а потом развеялись по отсеку черным облаком. Вздохнув с облегчением, Капрал произнес. «Как же здорово, что ты вернулась, Бета!»